Любимые поэты. После резолюции Сталина еще брали во внимание посмертную волю Маяковского. Оставшиеся стихи отдайте брикам, они разберутся. И Л.Ю. принимала участие в работе над его поэтическим наследием. Со временем положение изменилось, но Лилия Юрьевна продолжала работать в стол. А поскольку рукописи не горят, то в прошествии времени сегодня публикуются ее воспоминания или литературоведческие исследования. Среди статей Лили Брик есть и та, где она вспоминает об отношении Маяковского к стихам других поэтов. Вот два небольших отрывка. «Чужие стихи» Маяковский читал постоянно, по самым разнообразным поводам. Иногда те, которые ему особенно нравились, «Свидание» Лермонтова, «Незнакомку» Блока, «Гренаду» Светлова, «Без конца» Пастернака. Иногда, особенно плохие, «Я пролетарская пушка», «Стреляю туда и сюда». Чаще же всего те, что передавали в данную минуту его настроение, и легко было понять, о чем он думает, потому что он повторял без конца. Я знала, что он ревнует, если он твердил за едой, на улице, во время игры в карты. Я знаю, чем утешенный, по звонкой мостовой, вчера скакал, как бешеный, татарин молодой. И, конечно, он бывал влюблен, когда повторял, но поднявши руку сухую, он слегка потрогал цветы. Расскажи, как тебя целуют, расскажи, как целуешь ты. Маяковский думал, чувствовал, горевал, возмущался, радовался стихом, своим, чужим ли. В начале 20-х он был насквозь пропитан Пастернаком, он знал его всего наизусть и долгие годы читал поверх барьеров, темы и вариации, и «Сестра моя жизнь». У капель тяжесть запонок, и сад слепит, как плес, обрызганный, закапанный миллионом синих слез. Часто повторял: «Тишина, ты лучший из всего, что слышал». Особенно любил читать: «Любимая, жуть, когда любит поэт, влюбляется Бог непрекаянный, и хаос опять выползает на свет, как во времена ископаемых». Он читал это так, будто написано это было о нем. Почти ежедневно повторял: «В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал». Я уверена, что он жалел, что не сам написал эти четверостишие, так они ему нравились, так были близки и так выражали его. Л.Ю. писала, что при жизни Есенина Маяковский полемизировал с ним, но они знали друг другу цену, а они высказывали свое хорошее отношение принципиально. Есенин переносил свое признание на меня и при встречах называл меня Беатрисочкой, тем самым приравнивая Маяковского к Данте. Это только небольшие отрывки из статьи. Если говорить о вкусах самой Лили Брик, то она больше любила Лермонтова, чем Пушкина. Увлекалась Блоком, к его стихам она возвращалась до конца жизни. В 1939 году в квартире у Лили Юрьевны появился Николай Глазков. Он был молодой, голодный и неухоженный, похожий на неандертальца, и улыбался, смущенно опустив глаза. Было в нем что-то детское, что и осталось до конца дней. Знающие толк в поэзии любили его творчество и его самого. Но были такие времена, что все не общепринятое не издавалось. Едва услышав его стихи, Л.Ю. обратила на него внимание. Как-то Л.Ю. рассказала: «В голодный 1919 год я переписала от руки флейту «Позвоночник». Маяковский сделал обложку и несколько рисунков. Он отнес книжку в магазин на комиссию. Кто-то купил ее, и мы два дня обедали. А недавно вышла книга Харджиева «Поэтическая культура Маяковского». И из нее я узнала, что эта книга нашлась. Когда и где? Николай Иванович опубликовал несколько иллюстраций Маяковского к этой флейте. Я ему позвонила, но он очень темнит, не хочет мне ее показать. Ведь я узнала свой почерк и вспомнила рисунки. Почему я не могу посмотреть на оригинал, сделанный моими руками? Вечно с ним всякие оказии, хотя мы в хороших отношениях. Уникальный рукописный экземпляр флейты позвоночника ныне экспонируется в музее. Как видно, Л.Ю. было не привыкать к рукотворным книгам, и в 1945 году она задумала сделать сборник стихов Глазкова. Она привлекала к этому всех, кто появлялся в ее доме, кто любил поэта и кто мог что-то привнести в издание. В нем нет двух страниц, похожих одна на другую. Увидев книгу, Глазков радостно улыбнулся и произнес: «Сам издат, как я впервые услышал это слово. У Л.Ю. было удивительное чутье на все новое, талантливое, на людей незаурядных. Когорта предвоенных молодых поэтов — Борис Слуцкий, Михаил Львовский, Павел Коган, Михаил Кульчицкий. Она их выделила, и они инстинктивно тянулись к ней, музе поэта, которого они боготворили. Неизвестные, молодые и беспечные студенты бывали у нее в доме, читали ей стихи, разговаривали о поэзии, она их всегда вкусно угощала. Бывало шумно, весело, но безалаберности студенческих вечеринок не было. Видно, Лилия Юрьевна как-то их сдерживала. Те, кто вернулся с войны, продолжали дружить с Л.Ю. до конца дней. В бумагах сохранилась копия письма Михаила Кульчицкого родителям, где он, в частности, писал 3-12-40. Сейчас 12 часов ночи. Вернулся из гостей. Я пришел к Лили Брик в 20:00. Был чай с творожным пирогом, сардины, котлеты, паштет и графин водки на апельсиновых корках. Жаль, что в конверте ничего этого нельзя послать. Я читал. И мне сказали, что в этом доме от стихов в любом количестве не устают, и просили еще и еще, а я уж не знал, что читать, и прочел кусочек с последней поэмы. Читал я и Слуцкого, Львовского, и Кауфмана, которые тоже понравились, и все говорили, что я читаю лучше, чем Асеев, и что Маяковский меня бы не отпускал от себя. Когда Кульчицкого призвали на фронт, он по дороге на сборный пункт пришел к Л.Ю. попрощаться и прочитал ей стихотворение, сочиненные ночью. Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник, что пули в каску безопасней капель, и всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Л.Ю. попросила записать ей их, вернее, стал записывать сама, но он продолжил своей рукой и, сделав еще рисунок, посвятил ей Л.Ю. Брик, который меня открыл. Перед уходом на фронт она дала ему 2 пары шерстяных носков и кулек сахару, что было дома. Но на память — носовой платок, обожаемого им Маяковского. После войны на стене пантеона в Сталинграде была высечена фамилия погибшего Кульчицкого. Узнав об этом, Лилия Юрьевна заплакала. Лилия Брик была русской по духу и в то же время космополиткой. Социализм она считала заблуждением, капитализм — глупостью. Ее литературный приговор был уверенный, о стихах она знала все. Пока русские поэты были юными, она помогала им. Они приходили охотно и часто, потому что Лилия их любила, и кухня в ее доме была едва не лучшей во всей Москве. Она всегда просила их читать новые. Когда юные поэты становились звездами, Лилия теряла к ним интерес. «Бедняжки», — говорила она, — «они опустились до своего собственного успеха». Так написал они уже после войны известный американский публицист Гаррисон Солсбери. В те 60-е годы наиболее любимы были поэты Слуцкий, Соснора и Вознесенский. Она с ними дружила, часто встречалась. Они подолгу вели беседы о поэзии, о делах, о жизни. Л.Ю. всегда внимательно слушала их стихи, и они считались ее мнением. Она близко к сердцу принимала их огорчения и радовалась удачам, чем могла, помогала и протежировала. Соснори, к примеру, Л.Ю. устроила через Эльзу приглашение в Париж. Вознесенского познакомила с Арагоном и Триоле, которая впервые перевела его Озу на французский язык. Это не значит, конечно, что эти талантливые люди завяли бы без нее в безвестности, но что было, то было. Все знают, что значит поддержка для молодого писателя. Однажды, в 1961 году, Л.Ю. попросила пригласить к ней новеллу Матвееву, с которой были знакомы мои друзья и я. Мы увлекались ею, и я проиграл Л.Ю. на магнитофоне наши записи. Ей очень понравилось. Она спросила, что новелла любит из еды, хотела принять ее получше. Когда это касалось поэтов, Л.Ю. относилась к делу серьезно. А мы и не знали. Новелла была бедная, неизвестная и неприхотливая. На наших вечеринках ела то же, что и все. «Нет, ваш номер у меня в доме не пройдет», — заметила Л.Ю. Купила черные икры и велела зажарить индейку. И обращалась к Матвеевой. «Новелла Николаевна». Как только она запела тоненьким кликушским голоском свои потрясающие песни, Л.Ю. просто замерла и не могла оторвать от нее глаз. Она много пела по ее просьбе, некоторые песни по 2 раза. На магнитофон записали кисть художника о живописцах, которые рисуют на асфальте, и послали Эльзе. Это было как будто специально о тех уличных художниках, что нарисовали Маяковского и Лилю на мосту в Париже. Но Новелла Николаевна об этом не слышала, еще не было написано стихотворение Вознесенского «Маяковский в Париже». После песни «Окраина» Элью сказала: «Она настоящий поэт. Так суметь из городских отбросов сделать талантливые стихи». Когда вышла первая книжка Матвеевой, Элью послала ее с восторженной припиской Эльзе, и та перевела два стихотворения и представила ее французскому читателю. Часто приходил Юлий Ким. Элью любила его песни и очень любила Акуджаву, но тот был у нее всего раз, а пленки его она слушала часто. «Как он все понимает в любви!» — воскликнула она однажды. Когда во Франции впервые вышел диск с песнями Акуджавы, она попросила прислать ей две пластинки, и одну подарила Акуджаве. У него ее не было. Жена Слуцкого Таня в 60-х годах была тяжело больна, и Элью помогала ей два раза съездить к врачам в Париж. Это она сумела организовать через своих французских друзей, и лечение продлило Тане жизнь на несколько лет. Вообще к Элью обращались многие за лекарством, за деньгами, замолвить словечко, что-либо устроить и тому подобное, но я не помню случая, чтобы она отказала, если у нее была возможность помочь. Вот, например, однажды из Парижа, где она гостила у сестры, зимой 1966 года, Родион Щедрин привез от нее посылку. Мы, конечно, обрадовались, а когда вскрыли, то обнаружили кучу лекарств и записку. «Дорогие Инночка, это моя жена, и Вася, спешу, поэтому пишу коротко. Щедрин берет со скрипом, страшный перевес, две коробки серпазила, сацу, Новый мир, 5 коробок аспанола, Валии Мильман, 1 резиновый чулок, Анни Лукьянни, 3 коробки обзидана Тышлеру, 8 коробок сампридона для Софьи Сергеевны Шамардиной, героини «Облака». Ее телефон найдете в телефонной книжке в верхнем левом ящике бюро. Очень прошу все это передать немедленно. Инночке пока только пудра. Напишите, нравится ли цвет. Целую, Лиля.